улыбнулся Флетч продавцу. Да. «Три пиццы. Заказывала Ролтон». Ответной улыбки продавца он не дождался. «Будут готовы через несколько минут», – пробурчал тот. Продавец взял с прилавка телефонный аппарат, набрал номер, отвернулся. Еще 6 человек ожидали пиццу. 4 мужчин, 2 в шортах, 1 в рабочем комбинезоне, 1 в деловом костюме. Юноша в смокинге. И девушка в шортах, топике и лиловых туфлях на высоком каблуке. С помадой на губах и накрашенными ресницами. «Вы не боитесь испачкать пиццей ваш смокинг?» – спросил один из мужчин в шортах юношу. Тот что-то затараторил по-французски. «О!» – только и сказал мужчина. Флетч открыл холодильник и достал упаковку с 6 банками прохладительного напитка. Поставил ее на прилавок. «Шварц!» – позвал продавец. Юноша в смокинге заплатил за пиццу и ушел. Затем получил пиццу мужчина в рабочем комбинезоне. После него мужчина в шортах. Вошла женщина в белоснежной теннисной юбочке и попросила заказ на фамилию Рамирес. Из дверей выпорхнула девушка на высоких каблуках, унося с собой пиццу. «Мы же позвонили 30 минут тому назад», — сказал Флетч продавцу. «Заказ на фамилию Ролтон». Вновь продавец хмуро глянул на него. «Через несколько минут все будет готово». Получил пиццу мужчина в деловом костюме. Вошли 2 полицейских. Патрульная машина застыла напротив двери. Фамилия, на которую они заказывали пиццу, названа не была. Они посмотрели на продавца. Тот кивнул на Флетча. Копы бросились на него, схватили, развернули. Мгновение спустя он лежал на прилавке, уткнувшись в него лицом. Один из копов держал его за шею, второй обыскивал. «Что он сделал?» – спросил мужчина в шортах. Глаза женщины в теннисной юбочке широко раскрылись. Она отступила на шаг. «Он грабил магазин», – ответил полицейский. «Ничего он не грабил», – воскликнул мужчина. «Он стоял здесь 4 часа». «Он собирался ограбить магазин». «Он назвал фамилию и ждал, пока ему приготовят пиццу». Флетчу завернули руки за спину. На запястьях защелкнулись наручники. «Он ограбил много магазинов», — пояснил полицейских. «Винных магазинов, закусочных. Получив пиццу, он бы ограбил этот магазин». «Понятно», — протянул мужчина. «Даже грабитель должен есть, знаете ли», — добавил второй коп. «А на меня он производит хорошее впечатление», — гнул свое мужчина в шортах. «Быстрый, подвижный. Если бы он успел выбежать, вы бы его не поймали». «Однако поймали», — усмехнулся коп. «Ваша фамилия Ролтон?» — спросил мужчина Флетча. «Нет». «Тогда мне все ясно», — кивнул мужчина. «Он назвался Ролтоном. Вымышленная фамилия». «Его фамилия Лиддикоут», — прояснил ситуацию коп. «Александр Лиддикоут». «Тоже, небось, вымышленная фамилия», — предположил мужчина. «Рамирес», — позвал продавец. Женщина в теннисной юбочке заплатила за пиццу. «Пошли». Копы подтолкнули Флетча к двери. Подождали, пропуская женщину с пиццей. «А нельзя ли нам взять с собой мою пиццу?» – спросил Флетч. «Я поделюсь с вами». «Незачем», – ответил коп. «Мы только что перекусили в китайском ресторанчике». Флетча усадили на заднее сиденье. Дверца захлопнулась. Сами копы уселись впереди. Тот, что сидел рядом с водителем, посмотрел на часы.